Они рассказывали, а Диана внимательно слушала, наклонив голову, и пламя свечей играло на ее блестящих волосах. Об одном только не сказал ей Дункан, а другие то ли забыли, то ли умолчали, о находке амулета в могиле Вульферта. Глядя на Диану, Дункан думал, не вернуться ли в рассказе назад и не сказать ли об амулете, но в конце концов удержался. Он, конечно, понимал, что эта вещь ее очень интересует, и что она, собственно, имеет право знать, если Вольферт приходится ей родней. Когда рассказ окончился, она сама заговорила о Вольферте. «Вы помните, что я искала записи о нем? Вы, сэр отшельник, кажется, говорили, что слышали о нем. Но наша беседа была прервана безволосыми. Вы ничего не объяснили, но, кажется, расстроились». Эндрю поднял голову, посмотрел в строгое лицо Дианы и мягко сказал. «Я слышал одно, миледи, что он похоронен на деревенском кладбище, а огорчен я был тем, что в деревне его считали святым, и для меня оказалось прямо-таки ударом узнать, что он был колдуном. Для вас это было оскорблением?» «Миледи, мы в деревне люди простые, невежественные. Мы ничего не знаем о колдунах. Мы думали...» «Я догадываюсь, о чем вы думали. Вы, кажется, говорили, что ему построили гробницу, потому что считали его святым». «Правильно. Но дуб упал и разбил гробницу. Наверное, в сильную грозу. Говорили... Может, это просто легенда, что он унес с собой удивительную магическую вещь. Вы не слышали об этом?» «Нет, мэм, не припомню такого». «Он, наверное, хранил ее в тайне от всех, и теперь она пропала. Ах, какая жалость!» «А почему жалость, мэм?» — спросил Конрад. «Легенда говорит, что она была предназначена против орды дьяволов, известных здесь под названием Разрушителей». «И вы надеялись найти ее?» «Да, надеялась. Она теперь очень нужна здесь». Дункан чувствовал, что остальные смотрят на него. «Даже если бы вы нашли ее, — сказал он, — она вряд ли имела бы ценность. Надо знать, как ей пользоваться». «Не думаю. Я считаю, что, возможно, одного обладания ею уже достаточно. Магия в самом талисмане, а не в использовании его». «Может быть, вам следовало бы обыскать могилу?» — сказал Конрад, ступая на тонкий лед. «Вероятно. Я думала об этом и собиралась туда еще раз. Но после инцидента с безволосами вдруг остро почувствовала, как я нужна Кутберту, и бросилась прямо сюда. Он и в самом деле очень нуждался в уходе с тех пор, как я здесь. И то сказать, я сомневаюсь, что поиски в гробнице дадут какие-то результаты. Когда гробница разрушилась от падения дерева, могила, вероятно, оказалась открытой каждому, кто хотел ее осмотреть. А в деревне могли быть люди и с различными дьявольскими мыслями. Если талисман и был там, его давным-давно украли.